Один и тот же сон тревожит мою память, он сливается с реальностью в унисон. Над осенью кружится меланхолия, и счастье заблудилось между ты и я. А что, если мы больны, и параллельно путаются миры? Стань на день моей тенью ты. Из темноты летим на свет, горят мосты. Там, где есть я, там, где есть ты, этот огонь еще не остыл. Из темноты летим на свет, горят мосты. Там, где есть я, там, где есть ты, этот огонь еще не остыл. Закружит карусель, ну как остановить теперь полет этой фантазии о тебе? Над городом упадет звезда, все встало на свои места. А что, если мы больны, и вечность это просто один миг? Стань на день моей тенью ты. Из темноты летим на свет, горят мосты. Там, где есть я, там, где есть ты, этот огонь еще не остыл. Из темноты летим на свет, горят мосты. Там, где есть я, там, где есть ты, этот огонь еще не остыл. Там, где есть я, есть ты, этот огонь еще не остыл. Из темноты летим на свет, горят мосты. Там, где есть я, там, где есть ты, этот огонь.